Дежков поддерживал голову умирающего Додонова. Додонов смотрел прямо, не закрывая глаз, был в сознании. Боль делала взгляд тусклым, слепым, но Додонов еще жил. Жизнь цеплялась за тело, задерживалась в умирающем человеке. Говорить он не хотел. Когда открывал рот, воздух проникал в простреленные легкие, и боль становилась нестерпимой. Додонов лежал на ледяной корке снега, и кровь сворачивалась от холода, поэтому тело жило дольше, и боль иногда отступала. Он не чувствовал ног и правую руку не чувствовал, и боль живота и груди волнами сотрясала то, что осталось от существа. Дежков искал, что сказать умирающему, но сказать было нечего. И Додонов не хотел ничего слышать. В те мгновения, когда боль не закрывала мир, он видел серые стволы деревьев. Потом боль накрывала его, и стволы слипались в серое полотно, закрывшее мир. Дежков поддерживал голову умирающего и ждал, пока Додонов умрет. Пальцы замерзли, он устал держать голову, но Додонов еще жил. Додонов молчал, экономил силы, хотел прожить хотя бы на полчаса дольше, и это получилось. Так прошел час. Кровь вытекала медленно, но вытекала, потом наступила смерть. Серое лицо Додонова стало белым, окаменело. Глаза закатились, и Дежков, высвободив ладони из-под головы мертвого, опустил ему веки. Подошел Мырясин, протянул перчатки. «Отморозите пальцы, товарищ полковник». «Спасибо». «Будем двигаться на Ржев. Назад дороги уже нет». «На Ржев?» «Да».